Эпилог. Грааль Владыки Демонов. В небе над Ростковым Божьим Градом парили две обнимающие друг друга сестры. Разделившееся и волнующееся море над ними постепенно становилось прежним. «Саша». Миша нежно похлопала Сашу по плечу, однако последняя не выпускала ее из рук и крепко обнимала младшую сестру. «Всё в порядке», — сказала Миша. Но Саша, покачав головой, продолжила обнимать ее. И уткнулась лицом в ее плечо, словно пытаясь сказать, что если выпустит ее, то Миша снова куда-нибудь уйдет. Миша задачно посмотрела на меня. «Ха-ха-ха, сама набедокурила, тебе и разбираться». «Я в тупике». Миша нежно погладила по голове прильнувшую к ней Сашу, а затем сказала. «У нас мало времени». Саша подняла голову. «Отрезанные от порядков боги не могут жить долго. С точки зрения демонов это можно сравнить с разделением одного на двоих при помощи Диноджиксиса». В магических глазах, вытеревшие слезы Саши, виднелась твердая воля. «Ты говорила, что пока мы с тобой обе существуем, связь между богинями разрушения и создания не разорвать, верно?» Миша кивнула. «Если кто-либо из нас исчезнет и останется одна основа и одно сознание, то оставшаяся бы окончательно переродилась в демона, но сейчас мы, пусть лишь самую малость, но остаемся богинями. Иными словами, если мы ничего не предпримем, то они обе сгинут». «Что нам делать?» Миша никак не ответила на ее вопрос. Она собиралась спасти Сашу, став миром, и, по всей видимости, никакого другого способа сделать это она попросту не знала. «Хм, если мы вернем порядки богини разрушения и богини созидания, то и о вашей погибели беспокоиться нам не придется. Но это значит, что в мире вновь живет порядок разрушения. Те, кто не умер, умрут. А то, что не подверглось разрушению, ему подвергнется. Только вот магическая сила и магия, что у демонов, что у людей, сильно регрессировали в сравнении с 2000-летним прошлым. Если оживить богиню разрушения в нынешней эпохе, то она станет виновницей множества погибелей. «Если пересоздать мир, лишив его порядков», — сказала Миша, «лунным затмением бытия, то... Но ты можешь использовать его только в момент погибели, так?» Она кивнула в ответ на вопрос Саши. «Богиня Созидания может применить его лишь в момент приближения к погибели. Хоть я и преодолела ее, но создать мир из ничего не смогу. Чтобы пересоздать его, я обязательно должна приблизиться к погибели и направить на пересоздание всю свою основу, тогда та сияет максимально ярко и достигает пика сил». Взглянув на меня, Миша сказала, «Наверняка есть иной способ». «Не нужно ничего пересоздавать полностью. Можно свести требуемые усилия к минимуму, если оставить все полезное, и пересоздать лишь нежеланное. Должна существовать возможность сохранить жизни Миши и Саши и сделать мир лучше, не прибегая к использованию полномочий створения мира. Если заглянуть в бездну мира, то удастся осуществить даже нечто подобное. Общее количество магической силы в нашем мире сокращается, а жизни исчезают из круговорота, даже несмотря на исчезновение богини разрушения. Так что источник погибели нашего мира где-то явно должен быть. Найдя его, мы сможем спасти сестер и сделать мир таким, каким нам нужно. Я постоянно наблюдала за миром, его порядки тесно переплетены между собой и функционируют корректно. Если хотя бы один из них рухнет, то...» На миг на лице Миши отразилось ошеломление. «Что-то случилось?» — спросила Саша как раз тогда, когда я тоже заметил нечто странное. «Остановись». Взгляд Миши был направлен на храм науки эры богов Эверастанзетта. Этот огромный замок поднимался прямо вверх, рассеивая серебряный свет, двигаясь к замку владыки демонов Дельзагейду. «Ха, я тоже утратил контроль над своим». Вложив магическую силу, я попытался сдвинуть Дельзагейд, однако он не слушался меня. По идее, лишь Аверни смогла бы оказать сопротивление моему контролю, однако ее сознание сейчас находится в парящей передо мной Саше. «Ледяной мир». Миша моргнула два раза, и божественные глаза бытия создали маленький стеклянный шар между Эверастанзет и Дельзагейдом. Он представлял из себя стену, мир, который, несмотря на малый размер, нес с собой абсурдно огромное расстояние. Однако вдруг созданный ею стеклянный шар исчез. Льющийся из нее лунный свет пропал, а вместе с ним и луна созидания из ее глаз. «Странно? Как-то». Миша переродилась в демона, а ее силы и воспоминания богини созидания остались в Эверастанзетте, и только что кто-то обрубил их подачу. Однако следов присутствия врага не было. «О, нет! Они сейчас врежутся друг в друга!» Эверастанзетта и Дельзагейд столкнулись с оглушительным грохотом. Столкновение никак не навредило замкам, созданным на основе богини разрушения и богини созидания, однако их словно подтолкнуло вверх, и они начали погружаться в небо моря. В моей голове раздался неприятный шум. «Я же говорил!» Саша и Миша обернулись ко мне. Льющийся из моей основы жуткий голос звучал громче, чем когда-либо раньше. «Она бы ничего не узнала, если бы не пришла сюда. Богиня Созидания бы сгинула и переделала мир, а магический порядок Эннессона стал бы источником новых жизней. Это твоих рук дело?» Я взглянул на два поглощаемых небом морем замка. «Может, ты наконец прекратишь всё время скрываться и уже представишься нам?» «Желанная ею на протяжении 700 миллионов лет надежда только что была разрушена. Утратив последнюю надежду, богини и сёстры разрушения и созидания сгинут с сожалением в сердцах», — сказал он, как всегда игнорируя меня. «В мире нет ни доброты, ни улыбок». В небе моря образовался водоворот. В его центре виднелся свет, который засасывал в себя Дельзагит и Эверастон Затта. «Это врата в мир богов», — сказала Саша. «Они закрываются», — продолжила за ней Миша. Заглянув в бездну центра морского водоворота в небе, я и в самом деле увидел там величественные врата, которые медленно закрывались и вот-вот должны были исчезнуть. За ними находились лазурные небеса богов, иными словами, их мир и главный оплот. Как только врата закроются, так просто вернуться мы не сможем. «Игнас!» Я схватил врата в мир богов мертвенно-бледными руками, однако в следующий миг они начали рушиться изнутри. Такими темпами путь в мир богов будет полностью перекрыт. Покидать Землю в каком-то смысле рискованно, но и Эверастон Зетт и Дельзагит являются половинками Миши и Саши. Мы не можем позволить себе упустить эти замки, иначе сестрам попросту не выжить. «За ними!» Я резко взлетел высоко в небо при помощи флеса. Саша и Миша полетели вслед за мной. «Мы тоже с вами? Мы спасём Мишу и Сашу!» Элеонора, Зесси, Эннессон и Вензель последовали за нами, и на некотором удалении ото всех летел Визнелла. Ему не успеть, я нырнул в морской водоворот в небе и взглянул на разрушающиеся врата в мир богов. Пространство за ними дрожало и сильно колыхалось. Частично разрушенное состояние врат нарушало магическую формулу, которая соединяла это место с миром богов. Пройти-то в него мы сможем, но сам процесс прохождения гладким явно не будет. «Возьмите меня за руки, если отпустите их, то нас всех выбросит в разные места». Миша и Саша взяли меня за руки, Элеонора и остальные, летящие позади нас, сделали то же самое. Было бы надёжнее, если бы мы все собрались в одну группу, но сейчас мы не можем себе этого позволить. Судя по всему, они, если и проскочат, то лишь в самый последний момент. «Элеонора, если вам удастся войти в лазурные небеса богов, посоветуйтесь с Вензель и действуйте осторожно. Если же не выйдет, то вернитесь на Землю и доложите обо всем Сино». «Есть!» Как только мы прошли через водоворот, все вокруг окрасилось белоснежный цвет. Мы зашли внутрь врат и мир богов. Посреди бушующей, как в турбулентности, магической силы, я крепко сжал две маленьких ладони, и мы устремились вперед. «Почему Дельзагит и Эверастон Зетта перестали подчиняться нам?» — задалась вопросом Саша. «Не знаю». Взгляд Миши омрачился, и она уставилась вперед. «Тот голос...» С полным беспокойством лицом пробормотала она. «Сказал, что я пожалею об этом». Голос, раздававшийся из моей основы, сказал, что она пожалеет об этом, если узнает. Что, придя сюда, она вновь познакомится с реальностью, руки Миши слегка дрожали. Похоже, ей было тревожно, да и Саше, видимо, тоже. Она сжала мою руку покрепче, чтобы подавить беспокойство. «Ха, навевает воспоминания». Мои слова озадачили их. «Вдвоём вам не выжить, а если попытаетесь, то гармония мира рухнет. Но, черт возьми, мы уже бывали в абсолютно такой же ситуации, просто к вашим двум жизням, Миша и Саша, добавилась гармония мира. Итак, кого же в таком случае правильно будет спасти?» Летя строго вперед, я взглянул на них обеих. «Вы же помните мой ответ на сей вопрос?» Рука Миши перестала дрожать, а Саша усмехнулась, а затем они одновременно сказали: «Спасти всех троих!» «Ха-ха-ха-ха!» — рассмеялся я. «Не просите, не молите, а просто идите за мной!» Перед нами показался свет. Скоро мы пройдем через просвет и достигнем лазурных небес богов. Это еще не конец. Вот и все. ничего не изменится. И чтобы показать им, что сказанные мною еще тогда слова не были ложью, я повторил их. Отныне и впредь я буду уничтожить все несправедливости, что встанут у вас на пути, не оставляя от них и следа.